Авентюра рыцарская программная. Я лыцарь, я лыцарь, я лыцарь, я лыцарь на резвом коне, простушек румяные лица во след улыбаются мне. Я лесом, я лесом, я лесом, я лесом и долом лечу, а ночью каленым железом телесные раны лечу. Воюю, воюю, воюю, воюю во славу Христа, с победой приду, поцелую прекрасную даму в устах.